Глава 5. Руслан. Игра, как и обычно, шла своим ходом. Игроки получали бурю эмоций, выигрывая или наоборот, а остальные либо делали ставки на победителя, либо наблюдали за происходящим. В любом случае, как я и предполагал, все были в восторге. Банк пополнялся деньгами, и я уже знал, на что их потратить. Уже к концу игры пробежался взглядом по присутствующим и заметил ее, Олесю. «Что она здесь делает?» — мелькнула в голове мысль. Рядом с ней стояли две девчонки из 9 класса и парень из нашего параллельного. Они мило болтали. Олеся подняла взгляд на парня и улыбнулась. Улыбка озарила ее лицо, преобразила. И я залип. Меня толкнул Ефим, когда понял, что я перестал следить за игрой. Я озадаченно посмотрел на него и только тогда понял, что отвлекся. Сам на себя разозлился, понимая, что засмотрелся на ту, с кем даже в одной школе учиться еще с утра не желал. — Ты чего? Куда уставился? — спросил тихо Лок. — Да так, неважно. Я озвучил следующий вопрос, и из игры вылетел очередной игрок с кучей долгов. Снова бросил взгляд в сторону девчонки и встретил ее, направленной на меня. Она была удивлена, а позже удивление сменилось испугом. Сузил глаза, давая понять, что недоволен. Но она лишь отвернулась, продолжая разговор с парнем. Ее спасло только то, что я был занят, следя за игрой. «Откуда здесь это?» «Ты ей кинул приглас?» — спросил я, обращаясь к другу. «Ну да, ты не озвучивал черного списка, поэтому здесь все, кто не уехал на выходные», — ответил он. Я недовольно поджал губы, но ничего так и не ответил. Настроение сходило на нет, и уже хотелось быстрее закончить игру. На поле оставалось лишь 3 игрока. Каждый из них хотел забрать банк и выкупить свои ставки. Никто не хотел сдаваться, но по воле случая все же удалось определить победителя. Толпа улюлюкала и поздравляла своего героя. Диджей уже прибавил громкость, и в комнате приглушили свет, когда я двинулся в сторону Олеси. Ко мне сразу подлетела Вита, не пожелавшая принять участие в игре. Наташа с Мироном тут же образовались рядом. Они были моей неизменной свитой. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я у Олеси, отодвинув в сторону парня, болтавшего с ней. Она посмотрела на меня удивленно и недоверчиво одновременно. Ее лоб тут же нахмурился. Видимо, девчонка что-то решала. «Я получила приглашение». «Разве это не дает права мне быть здесь?» — ответила она. Теперь была моя очередь хмуриться. Чего я не ожидал, так это того, что она не будет бояться. И еще и спорить со мной посмела. «Я аннулирую твое приглашение. Оно было ошибочным. Тебе здесь не место. В твоих интересах будет убраться в свою комнату», — ответил я. «Ты серьезно? Я тут лишняя? Каким образом я вам мешаю?» — спросила она, недовольно сложа руки на груди. — Да, я серьезно. Это моя территория, и я запрещаю тебе здесь присутствовать. Меня раздражает один твой вид, — ответил я, слегка улыбнувшись. — Рус, брось. Отличная же девчонка. У меня были планы, — заговорил Дима, парень, который с ней общался, видимо, весь вечер. Он улыбался, говоря это, не понимая, что нарвался. Я запрещаю с ней общаться, понятно? Кто не хочет подчиняться, с тем буду говорить по-другому. К драке я был готов всегда, в любой момент. Заводился с полоборота. А сейчас, когда появилась эта девчонка, она действовала на меня, как красная тряпка на быка. Я уже готов был бить копытом и снести этого оборзевшего парня с ног. Но он поднял руки, показывая, что сдается, и скрылся среди танцующей толпы. Я перевел взгляд на Олесю. Она удивленно смотрела вслед своему заступнику, так легко бросившему ее. Посмотрела снова мне в глаза, а потом, сжав кулаки, развернулась и ушла из зала. Ребята, стоявшие рядом, проводили Олесю громким смехом и поддевками. Вита прильнула ко мне со спины и обняла. «Пойдем танцевать», — шепнула она мне на ухо. «Нет, не хочу. Иди с Наташей», — сказал я, скидывая с себя ее руки. Настроение еще больше ухудшилось, хотя я думал, что с уходом девчонки оно вернется. Я ушел с вечеринки и отправился на улицу. Через задний ход вышел во двор. Здесь можно было спокойно подумать. Я брел через сад, направляясь к одному конкретному месту, к тому самому раскидистому дереву, под ветвями которого скрывалась скамейка. Когда дошел до нее, уже собираясь сесть, понял, что там уже кто-то есть. «Какого черта?» — ругнулся я. Экран телефона осветил лицо Олеси, которая будет отравлять своим присутствием весь последний год в школе. В ее глазах блестели слезы, а нос слегка покраснел и распух. Она выглядела такой растерянной, что первым желанием было прижать ее к себе и успокоить. А еще в голову пришла мысль, что стоит перед ней извиниться. Я стоял, боясь послушаться своих желаний, гоня от себя эти мысли. Девчонка хлюпнула носом. Она посмотрела на меня. В темноте блеснули ее глаза. «Что, и здесь тоже твоя территория? Мне, может быть, и на одной с тобой планете жить нельзя? Ты кем себя возомнил? Местным башком?» — обиженно сказала она. Я не стал ничего отвечать. На улице становилось холодно, а она сидела в одной футболке и джинсах. Хоть днем еще и сохранялась летняя жара, к вечеру довольно сильно холодало. Снял пиджак, накинул ей на плечи и молча ушел. Я не понимал, почему она меня так задевает. Постоянно хотелось то прижать ее к себе, то оттолкнуть. Задеть побольнее, а когда расстроится, пожалеть. Со мной явно происходила какая-то ерунда. Вернулся в комнату и рухнул на кровать без сил. Я сразу же провалился в сон, проспав так всю ночь. А с утра, вскочив с постели, вылетел за дверь, направляясь в сторону женского крыла. Быстро преодолев расстояние до ее комнаты, громко постучал в дверь. Но мне никто не открыл. В голове роились мысли о том, что с девчонкой могло что-то случиться. Я забарабанил по двери еще громче. Из соседних комнат повысовывались сонные взъерошенные головы. Некоторые школьники, увидев, кто перед ними стоит, тут же скрывались за дверьми. А кто-то оставался поглазеть. Спустя пару долгих минут дверь в комнату отворилась, и я увидел ее, босую, в милой розовой пижаме с медвежатами, слегка растрепанными ото сна волосами и хмурым взглядом. «Что на этот раз?» — слегка хриплым голосом спросила она. «Ничего, пиджак хотел забрать». Увидев, что с ней все в порядке, все добрые намерения испарились, а недовольный вопрос подлил масло в огонь. «Я его оставила там, где ты его снял. Знаешь, мне чужого не нужно. Теперь я бы хотела, чтобы ты скрылся, и пойти еще часок поспать». После сказанного она хлопнула дверью прямо перед моим носом. Я был в шоке от такого нахальства. Со мной еще ни разу никто так не поступал. Мало того, что она бросила мой новый пиджак на улице, так еще и разговаривала со мной так, будто я ее паш. «Ну ничего, мы еще увидим, кто кого», — подумал, удаляясь по коридору к своей комнате. «Внеси ее в черный список», — сказал, влетев в комнату. «Кого?» — сонно спросил Ефим, нащупывая на тумбочке телефон и очки. «Черт, Рус, ты время видел. Я же вернулся под утро. Иди ты со своим списком». Он замолчал и, накрывшись одеялом с головой, тут же заснул. Я еще несколько минут мерил шагами комнату и пыхтел злобой, прежде чем снова выйти. В этот раз направился в сад, вспомнив, что в кармане пиджака остались нужные мне вещи. Прогулка пошла на пользу, и за это время в голове сложился план действий по выживанию девчонки с территории школы. Первым пунктом было игнорировать ее.